Глава 5. Талик, Мишорье, Талик, Лаик. 400-й год круга скал, 12-й день осенних молний. Снега в ближайшие дни Вальдес не обещал. И фульгаты в передней, позёбывая, обсуждали, хорошо это или плохо. «Повалит», — предполагал худший Мишель. «Потом подтает и бегает заячьей пехоты по раскисшим дорогам». «Не скажи». И Газа Гвидо не видел светлой страны только у смерти. «По дурной погоде Заль может из своей норы не вылезти». «А чем меньше уроды станут шляться по провинции, — подхватил Муха, — тем чище будет. Чище будет, когда выметим, а то выйдет, как у той мельничихи. Под столом метено, а под кроватью сору на палец». «А что ты у мельничихи под кроватью искал?» «Бруно Вестима». Теперь закатные кошки наперебой выясняли, как Гвидо оказался под кроватью. Точно так же в Торке веселились их предшественники, и вместе с ними порол чушь капитан Лагдеми. Тогда ему не было нужды думать, что лучше для корпуса, армии и Талига, хотя этот-то лихой фульгат знал получше Сильвестра с Рудольфом. Маршал Савиньяк взгрустнул о былом всеведении и выглянул в прихожую. «Того, что было под кроватью мельничихи, не вернуть», — заметил он. «А вот бочонок с розанами спасти еще можно. Гвидо, Адольф, приказываю отправиться в гости и ничего не посрамить. Будет исполнено». Пара счастливцев мигом схватила плащи и исчезла. Их ждали, то есть не обязательно их. Война шпорит жизнь, как торопливый седок чужую лошадь. А женщины веками отворяют тем, кто завтра уйдет, и, скорее всего, навсегда. Савиньяк закрыл дверь, прошелся из угла в угол, потом присел у стола, на котором Ротгер сотворил очередной безумный натюрморт. В громождении куч альмиранте был не одинок. Рока в юности считал лучшим способом ничего не терять, свалить все, способное куда-то деться, в одно место. И это помогало. Алва сходу находил нужные ему вещи, даже самые мелкие. После мятежа Борна он стал оставлять на виду лишь приманки. Сколько же дряни попалось на якобы тайны, хотя Росио, даже рискуя по-крупному, до сих пор упорно ставит на лучшее. Ставит и выигрывает. С Джанисом, с Эпине, с Эдуанами и никому прежде неведомыми бакранами. Рудольф углядел в гаунасских догонялках, перепев рывка в кагету, и ошибся, хотя в одном Савиньяк и впрямь повторил ворона, поставив на варвара Хайнриха и его слово. Без Сагранны Талик с Гаунау друг друга бы не поняли. Без Рока Леонель смог бы разве что хватать медведя за штаны. Без Рока и без того еще не пьяного разговора. Наутро спасителя Вараста и капитана королевской охраны ждала скучнейшая церемония. Но они урвали-таки немного свободы. В придорожной гостинице, разогнав спать лишних. Труднее всего пришлось с Эмилем, но Ли как-то затолкал братца в кровать. По дому, само собой, болтались шпионы Сильвестра и Манрика, но генерал прошел к первому маршалу по карнизу. «Ты-то сам прикидывал, что делать с Эдгемаром и его сворой?» — полюбопытствовал Рока, откупоривая бутылку. «До Бакри я не додумался», — весело признался Леонель. «Тебе вовремя не попались на глаза козлы. Ты куда лучше импровизируешь. До озера и Бакри я бы не додумался, потому что сразу поставил на Эдгемара. Очевидно, что Казарон и Казару опротивили. Он просто не мог не искать способ избавиться от самых сильных, оставшись при этом непричастным. Мне до сих пор не верится, что ты поймал настоящего Эпине. И находца поймал, Лис, но твоя ставка мне нравится. Давай дальше». «Казароны не алисианцы. Они как придорожники. Полоть по одному бессмысленно. Нужно выжигать заросли. Лис должен был под благовидным предлогом согнать арабу в одно место, перебить и найти виноватых. Волки, то есть барсы, у него имелись. Собрать баранов труда не составляло, но вот замести следы, нападение на Варасту и неизбежный отпор с нашей стороны давали нужное количество дыма. Особенно если устроить негласную просьбу Гаифы. Именно негласную. Очаровательно. Особенно с учетом того, что творил Лис при дарами. Но какую палку ты бы сунул в это колесо?» «Я начинал в фульгатах. Бросок сквозь Саграну. Это другие горы. Разумеется, но я видел один выход — раскрыть лисий замысел Казароном. Среди них не могло не найтись таких, кто предпочтет поверить, даже не поверив. Ведь это такой прекрасный повод стать Казаром самому. Адгемару пришлось бы отбиваться. Он бы вернул берисцев в Кагету, а из недорезанных Казаронов получились бы свидетели против Казара и Гаифы. Ты съел слишком мало торки и слишком много аларии. Должен же кто-то ее есть. Алария, Эйнрихт, Паона, Агарис велели быть умным, никому не верить, покупать и продавать. Леонель научился у них многому, только великий злом требует другого ума и другой жестокости. Потому-то и пришлось брать с собой бергеров и алатов. Ли вытащил из кучи на столе алатскую перечницу в виде очень толстого волка, повертел в руках и водрузил перед зеркалом. Без попоек маршал мог обходиться долго, но нынешний вечер с удовольствием скоротал бы у витязей. Объявленная Лагаши балентова мешанка жарилась и тушилась часа три, требуя возлияний после каждой закладки в котел. А таких закладок в самом скромном случае бывало не меньше дюжины. Увы, первый десяток здравиц был обязательным и именным. Сакацкий господарь, окажись он у котлов, поднимался, дай братец леворукий памяти, если не на первом перце, то на тмине. Предъявлять свою персону хоть бы и алатам Ли не собирался. Позволить же пить за себя, как за отсутствующего, означало накликать на пьющих что-то скверное. Что именно, витязи точно не знали, потому и боялись. Зато понятные угрозы их лишь бодрили. Одно слово «варвары» — непонятно откуда взявшиеся посреди золотых земель. Именно что непонятно. Это в Согранне за каждой горой свои боги, свои обычаи, свой язык, с гальтарским никак не связанный. Бывшая же золотая Анаксия говорит, если не на Талик, то на Гайи, которые, как бы ни бесились имперцы, не более чем старый провинциальный говор. Павлинам бы присвоить саймурское наследство, а они вцепились в Сервилия. Впрочем, любые предки бессильны, когда омельчают потомки. Все величие Франциска не спасло Талик от Алисы, хотя марагонца и его жалкого тезку разделяет меньше круга. И ведь ничего страшного не творилось. Талик жил по кодексу первого из аларов, короли вешали свои портреты напротив изображений Франциска, унары повторяли Фабианову присягу. Армия блюла заветы сперва Рамира, потом Алонса. Повторяли и блюли. Блюли и повторяли, незаметно теряя то главное, чем брали Франциск, Рамира, Алонса, Рене. Эсперантисты бормочут на гальтарском, не вдумываясь в слова, даже не зная перевода. Алларианцы и лаикские менторы бубнят на талик. Толку-то? Леонель с неожиданной злостью уставился на знакомые ворота. Здесь снег был, вернее, шел. Чистая, ни единого следа, дорога упиралась в черные створки, превращая ночной лаик в зачарованное поместье, из которого не выйти. Свиньяк, впрочем, собирался войти. Рока, Сапине и Солиганом созерцали снежную кучу. Марселю и таки ухваченному котиком коту было не до того. Вымокший Раймон остервенело вылизывался, сухой виконт пытался думать. Ужасно хотелось что-то понять, увязать и вывалить на Алву, когда тот поднимет взор от белого, черного и мокрого. Рассчитывать на глаза не приходилось. Зловредный стол, показав виконту рожу, занялся другими. Взятый им в обороты Пине был сосредоточен и при этом столь счастлив, что Валме за него порадовался, тем паче других поводов для радости не наблюдалось. Солиган словно бы играл в карты и как раз готовился передергивать, а Раке просто замер, склонив голову к плечу. Похоже, он кого-то слушал, но все присутствующие молчали не хуже каменного Танкреда. Ладно, Алва еще мог замечтаться, но Дукс с Прымпердером, если б ничего не видели, так бы и сказали. А они таращились в никуда. Марсель зажмурился, просчитал до 20 и открыл глаза. Место, откуда всплыла рожа, теперь прикрывал снег, а вокруг ничего не клубилось и не витало. Робер во время разорения усыпальницы Франциска умудрился узреть на потолке похожую на алву даму, и какие-то пятна. Но то ли изъятие из гроба регалий стол не возмутило, то ли он счел, что все началось с Арлеты, а графиня глянуть вверх не догадалась. На всякий случай виконт сбегал к ограбленному Диамниду, ничего не обнаружил и вернулся. Алвес и товарищи по-прежнему озарялись. Название храмовым прихожим эспиратисты дали не с бухты-барахты, по крайней мере тем, что всунули в обвинянские храмы. По части захвата чужой собственности слуги создателя изрядно смахивали на Та-Ракана и его приятелей. Разве что львы, спасибо Чезаре, вели себя по-людски. Валме еще разок прогулялся по некрополю и перечитал надписи, после чего присоединился к обществу. Снег потихоньку таял, вода собиралась в лужицы, подбираясь к трем парам рук и обещая скорую капель. Но сама куча явно собиралась дожить до рассвета. Присев напротив ставшего еще счастливее Эпине, Марсель возложил ладони на холодную мокрую гадость, ощутил себя Раймоном, который кот, и даже тряхнул рукой, после чего задался вопросом, почему в подвале не холодно и не сыро, если протопленные комнаты наверху за ночь почти выстывают. Дома папенька добился от архитектора и печников очень приличных результатов. Но веками согревать зиму за счет ушедшего лета и смягчать летнюю жару запасенным холодом не вышло бы и у них. Это наводило на мысли о величии забытых либо богов, либо зодчих. Древние секреты такие существовали, просто Та-Ракан искал не то. Тихонько ругнув покойного за тупость, виконт покосился на сугроб, в котором таились реликвии. Рок обещал выждать, когда они полезут из кошачьего снега, и что-нибудь попробовать. Легко сказать. Венец они уже примеряли, мечом махали, из кубка пили, причем все, что нашлось, включая молоко. Конечно, великие силы могло задеть сопровождавший процесс ржание, но того же Адриана, если верить наслушавшемуся Леве и находцу, скорее бы оскорбило заискивание. Клянчущих у богов то, что не выклянчивалось у властей и богатой родни, всегда хватало. Подкупавших, как подкупают чиновник или судью, тем более. Но представить, как славный Бакра за корзинку грушаков пакостит хорошему человеку или помогает поганцу, Валме не мог. К тому же создатели гор и волкодавов обладали отличным, не только отличным вкусом, но и немалой выдумкой. Они бы не опустились до банальности. А значит, все, что творили бы, дорвавшись до реликвий, Альдо и Калиньяр, можно было исключить. Марсель исключил и остался недоволен уже собой, поскольку додумался лишь до употребления вещей по прямому назначению и розыгрышей. А что? Шутить умеют не только боги. Шмякающуюся рожу вполне мог сработать заскучавший над венцами и жезлами безобразник. Отрывисто фыркнула и сразу же захлюпала. Талая вода добралась-таки до края стола и бросилась воссоединяться с лужей, образовавшейся после первого гадания. Сколько минуло, Марсель не знал, но всяко меньше часа. Иначе б Уиллер не проверял, не пора ли вытянуть озаренное начальство рябиновой хворостиной. Капли падали все чаще. Алва тряхнул головой, отбрасывая назад волосы. Похоже, ему показывали драку. Неисправимый Солиган, хоть и глядел в неведомое, почистил рукав. Эпине отчего-то обалдел. Вылизавшийся, наконец, кот медленно пошел краем стола, принюхиваясь и то и дело встряхивая лапами. Ему было можно, но ведь и Марселя никто к храму не привязал. Мысль проведать котика была внезапной, как озарение. Мало того, она им и оказалась, потому что поднявшийся виконт обнаружил пополнение. У входа в усыпальницу застыла стройная фигура. Знакомая. Ли Савиньяк в последнее время только и делал, что объявлялся, где его не ждали. Хотя как раз Алва мог и ждать. Марсель жестом указал на трех застольных истуканов, прижал палец к губам и торопливо перебрался к маршалу. «Что Уиллер тебя впустил, неудивительно», — шепнул он. «Но как ты договорился с котиком?» Имея Лионель возможность даже не сесть, рухнуть на унарскую скамейку, оттянуть ворот рубашки и прикрыть глаза, он бы рухнул и прикрыл. Все. Он больше не один. То есть он один против кадельской армии, но талик на нем больше не висит. Савиньяк воззрелся на Алву, как Балент на подоспевшего к шарице Алонса. Больше в этот мир пропавших звуков и уцелевших расстояний своим гостям не позволял. Затем приступ облегчения пошел на спад, и Ли принялся соображать, благо понять, что происходит, труда не составило. Об окранском гадании рассказал сам Рока, а про снег и кошек Ли слышал еще в Торке. Мысль разговорить переживший монахов и недорослей камень была очевидной и при этом немыслимой, то есть Рока в самый раз. Догадался бы он сам, Лионель не знал. Может, при виде черного стола и догадался бы, только материнские рассказы на эту мысль его не сподвигли. Вот гробницу Диомнида он бы точно проверил. Примеченное краем глаза движение заставило приглядеться к стоящему особняком высокому Адуану, то есть к Балме. Начавшиеся с преснопамятной дуэли похождения извлекли из разодетой по последней моде куколки нечто вроде летучей гончей. На радость Бертраму и, видимо, Талигу. Итак, чрезмерно горячий виконт вновь умудрился отыскать Алву, не потеряв при этом пса, если, конечно, компанию, стерегущему храм Уиллеру, составлял знаменитый Готти. На всякий случай Савиньяк подошел к виконту и еще больше на всякий негромко окликнул. Само собой, его не услышали. Валме улыбался и что-то говорил в пустоту. Он видел кого-то еще. Ли — нет. Улыбку сменила удивленная настороженность. Сынок Бертрама поднял руку, явно желая чего-то коснуться. Безуспешно. Но, судя по изначальной радости, то, что обнаружил виконт, не являлось ни опасным, ни неприятным. Для очистки совести маршал попытался дернуть наследника Валмонов за адуанско-кеналийский хвост. Ожидаемо не преуспел и позволил себе, наконец, подойти к столу. На Бакранский алтарь Рока любовался на пару с Огдалом. В сегодняшнюю затею регент втравил Эпине и Солигана. Хотя с маркиза, как и с Валме, сталось бы влезть в авантюру для собственного удовольствия. Раймон, о котором Ли к своему стыду напрочь забыл, выглядел сосредоточенным. Рока — слегка удивленным. И находец — счастливым. Все они что-то видели, и вряд ли одно и то же. Мать всерьез тревожилась за Эпине. А он не только выжил, но и отнюдь не походил на доходягу, живущего на одном лишь надо. Узнать бы, с чего и находец улыбается. Видит свою любовь? Если так, алтари врут, причем нагло. Или не врут, а берут то, что есть в каждом, и выворачивают, а люди принимаются толковать. Трусы — трусливо, безалаберные — безалаберно, несчастные — тут может быть по-всякому. Подошел Валме, с явной досадой уселся напротив Алвы, похоже, хотел что-то рассказать, но не решался прерывать ритуал. Отшлифованная века назад поверхность красиво играла бликами факелов. Тающий снег, как мог, помогал огню. Черное и белое, ночь и день, к которым примешали не то пламя, не то закат. Пляска сполохов завораживала, но не до такой же степени, чтобы ничего другого не видеть. Мигают факелы, валом и черным мелькает серебро. Отражение снега? Нет. Светящееся пятно медленно всплывает кверху. Его обтекают, становясь прозрачными огни. Валме зевает. Солиган, не глядя, что-то смахивает с плеча. Эпине трогает запястье. Рока склоняет голову к плечу. Молчат все четверо, а камень тает, сливаясь со снегом или облаками, в которых упрямо парят несколько алых звезд. Серебряное марево поднимается над столом, тянется к потолку колонны света, но не расплывается, хоть его ничто и не держит. Это красиво и тревожно. Вырастающий из сгорающей ночи день. Черное горит белым, черное тает и все равно сохраняет форму. Больше всего это похоже на пакостную шутку с книгами. Кто-то вырезал дыру в форме стола, сквозь которую видна другая страница. На верхней — затопленный храм и четверка над арой. На нижней — что-то непонятное. Смерть? Дорога? Пустота? В Бакранском алтаре Росио углядел Леворукова. Мылит в живой аре видела своего подонка, а в мертвой — оскаленных каменных кошек. Оригона зимний злом получил уходящего в облака всадника, Рейнштайнер, горящие снега. Наверняка у всех было и что-то еще, только забылось. Непонятное серебро, наконец, прорывается сквозь клубящиеся преграды. Оказывается, у него есть глаза. Собственно, только глаза и есть. Черные, каменные, знакомые. Вдали что-то ракочет, пахнет прибитой пылью, как в начале летнего ливня, пылью, дымом, полынью, кровью. Здесь, в Лаикском подвале? Но ведь призрачные прогулки крадут звуки и запахи. Давинпорт не слышал криков и грохота надорских камней. Тебя, Валарий, обошли вонь толпы и пороховая гарь. Только этот дым ест глаза. Тебе, для прочих, он всего лишь тени в алтаре. Бакранская старуха читает по таким будущее и прошлое. Может, тоже попробовать? Одинокая птица, конь, кони. Падающее дерево, сердце или что-то вроде того. В день возвращения Рока из Саграны на небе зажглось почти такое же. «Росио!» Бессмысленно, но вдруг. «Росио, узнаешь?» Не слышит. Ты бы тоже не слышал, если б был там, с ними. Как и когда Лионель понял, что может шагнуть в изменчивое нечто? Когда призрачное сердце разломилось, будто весенняя льдина? Когда на губах проступила полынная горечь? Когда Рока сощурился, а Солиган выпятил губу? Четверо были в Лаик, один в Придде. Четверо ловили смутные отблески, один мог войти и рассмотреть. Вот только возвращение представлялось не столь очевидным. Не найдись Алва, Лионель бы повернулся и ушел. К Лаикским воротам и дальше в призрачные поля. И шагал бы, пока тени обернулись бы уютной комнаткой с зеркалом и захламленным столом. Не найдись Алва, маршал Савиньяк был бы обязан беречь себя до последнего. Рука спокойно легла на рукоять кинжала. Здесь оружие бесполезно. А на дымных дорогах? Если ветер пахнет кровью, значит, ее можно пролить. Отчего-то вспомнился святой Адриан, то есть Чезаре Морикьяре. Отчего-то? Адриан исчез, просто исчез для оставшихся. Ты тоже можешь исчезнуть. При регенте Ноймаринине рисковать собой можно лишь в крайнем случае. При регенте Алва проимператоры и маршалы, если дело того стоит, могут и умереть. Хотя шаг в неизвестность еще не смерть. Нужно решать, причем быстро. Ты нужен здесь. Тебя ждут. Ты должен знать, а те, кто ждет, должны жить. Древний черный взгляд стал злей и безнадежней. Туман рассыпался то ли снегом, то ли пеплом, в котором что-то еще светилось. Он может успеть, он должен успеть. Он успел.